Здравствуйте. Будьте добры, Ольгу Викторовну, пригласите. Куда? В телефон. А, это вы, да? Меня зовут Войны Никита Михайлович, компания ОКФ, разговор записывается. Звонок по факту вашего долга в банке «Ренессанс Кредит». К оплате 26 103 рубля 53 копейки. Кредитор требует погашения, оплата от вас когда поступит? Зачем мне это с вами обсуждать? В смысле, что значит зачем? Потому что я представитель вашего кредитора, компании ОКФ. А я когда-нибудь увижу этому какие-то доказательства? Конечно, в любой момент, в любой филиал банка приходите, вам подтверждают, что наша компания с вами работает, дают наш А это моя обязанность, да? Перезванивайте. Или, может быть, это кредитора обязанность? Естественно. Что естественно? Нет, кредитор обязан вас уведомить о передаче дела. Ну вот не уведомил. Отправить вам смс-сообщение. А, смс-сообщение, да, у нас в договоре написано с кредитором, что можно смс-сообщением уведомлять, да? Совершенно верно. 16 пункт договора. Там про договор с банком. 16 пункт. Не про уведомление при привлечении иного. Не надо мне ничего цитировать. Я свой договор знаю лучше, чем вы. Так вот, про информирование, про связи, про... Не надо меня перебивать, замолчите, пожалуйста, и послушайте. Между кредиторами способ обмена информации. Совершенно верно. Замолчите, замолчите, мужчинка. Замолчите и послушайте. Так вот. Что нет, ты? Не замолчите, а помолчите. Замолчите, именно замолчите, потому что я сама решу, как общаться с нарушителями этого закона. Так вот, для того, чтобы уведомлять меня о привлечении иного лица, а для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, в договоре должен быть определенный пункт, который касается именно уведомления. Уведомление. Должно быть прописано, что уведомление направляется на смс-сообщение или еще каким-то другим способом. Данного пункта в моем договоре нет. Нет такого пункта. Соответственно, вы для меня только телефонные балаболки, не более того. Разговор закончу. Жизнь свою закончите после этого еще. И будет всем счастье. Не ждите, вы никому не нужны. Смиритесь с этим, вам никто не будет звонить. Никогда. Вы настолько ничтожны, что никто вам звонить не будет. Забудьте об этом. Ваши розовые мечты никому не интересны. Если он мужчина, он должен позвонить мне и извиниться. Перетолчитесь. Перед такими никчемными законы, существами, как вы, законов, извиняться ниже достоинства любого человека. Ниже. Засуньте свои задания там, где ваши мечты о светлом будущем. 30 минут. Отчет начинается. Ой, директриса, капец. Выполняйте. Да. Здравствуйте. Слушаю. Лариса Викторовна, это вы? А вы кто? Вы для начала подтвердите, я с вами говорю. Нет, вы для начала представитесь, а потом будете задавать вопросы. Я-то представлюсь, и вы из меня не переживайте. Это вас я абсолютно не переживаю. Сначала представляйтесь, потом вопросы задавайте. Вы для начала подтвердите, если вы не переживаете. У меня такое сомнение, что вы переживаете, скрываетесь от кого-то. Вы глупо себя ведете, мадам. Вы мне позвонили. Вы видите себя как... Так вот, если вам известны минимальные правила приличия, вы когда звоните людям, вы сначала представляетесь, а потом задаете вопрос. А вы специально это делали, когда я говорила, да? Да нет, разумеется, что специально. Это вы специально уклоняетесь, возможно. Ну так повторите тогда еще раз, потому что я ничего не слышала. Я говорила в этот момент. Я не могу с вами, меня зовут Аксинира Олеся Галеевна, ведет связь с разговором. Вы работаете? Отдел взыскания или что? А какая компания? Ничего не понимаю. Вы работаете, говорю. Какая компания? Вы работаете, у вас долги имеются, непогашенные. Компания как называется? По МФК вы банкир, Послушайте, вы зачем делаете вид, как будто вы ничего не знаете? Постоянно вы не знаете. Вот же вопросы. Так, хорошая радость. Вы что, психованная? Ну давайте сначала Валерьяночке попейте, а потом звоните людям. Я абсолютно нормальные вопросы задаю. Из какой компании вы звоните? Из какой компании вы звоните? Уже не раз и не два. Ну, значит, будете отвечать, пока нормально не начнете разговаривать. Итак, из какой компании вы звоните? Это у вас проблемы с восприятием. Итак, из какой компании вы звоните? Итак, еще раз, четвертый раз, региональная служба взыскания Москвы. Вы работаете? А я, зачем вообще мне отвечать на ваши вопросы? Я как не получала от кредитора уведомления о том, что привлечены какие-то РСВ, которое прописано в законодательстве. И до тех пор, пока я его не получу, никаких... Вы закон нарушаете по всем статьям. Да что ты говоришь, ты моя зеленька. Прям по всем статьям, да? Я слышу по говору, что колхозница какая-то вот только что переехала, наверное, из деревеньки своей. А, все, сейчас обидности наговорить и бросить трубку по старой доброй традиции РСВ, да? Обычно, как обычно. Истерички какие-то. На основании чего вы не погашаете свои долги? Я слушаю. Название статьи, на основании которой... Статьи, да, да, закрой ты пасть свою, да, что ж она у тебя не закрывается, чучело ты. Я слушаю. Вот, закройся и слушай. Так вот, название статьи, на основании которой я со всякими шаромыгами телефонными не обсуждаю своих вопросов финансовых. Статья 9, пункт 1, 230 федерального закона. Пока я не увидела уведомления, вы можете звонить, визжать мне в трубку, истерить, делать что угодно, мне индифферентно. Пока уведомления я не получила, обсуждать мы с вами ничего не будем. Понятно? Да. Здравствуйте. Слушаю. Звонок поступает из Росбанка. Меня зовут Музыкина Алина Александровна. Я могу поговорить с Ольгой Борисовной? Я вас слушаю. Из департамента по работе с просроченной задолженностью звоним вам по поводу вашей неоплаты. На сегодняшний день 153 дня вы не в графике, сумма 637 600 рублей. По какой причине вы не внесли оплату? Что случилось у вас? Не хочу платить. Не хотите платить? Да. У вас есть такое право не оплачивать? Ну, как видите. Кто вам его предоставил? А кто вам предоставил право говорить об обратном? Что кто дал? Мы работаем по условию кредитного договора, а вы на что ссылаетесь? Да, я ссылаюсь на свое желание. На свое желание? Ага. Кредитный договор, когда подписывали, там учитывалось ваше желание? Да, мне плевать на ваш договор. Да? Как давно? Да. Ну, с тех пор, как не плачу. Хорошо. Ага. Вы знаете, да, то, что сейчас ваша информация передается в коллекторское агентство? Как да коллекторское мне пофигу. Агентство работает, я думаю, вы знаете. Конечно, правильно? Знаю. Такие же звонилки, как и вы, звонят, что-то там требуют. Злые, сердитые, визжат. Ага, Ольга Борисовна, проживаете по адресу проживания, правильно? Не поверите, проживаю по адресу проживания. Регистрация. Регистрация. Правильно? Правильно. Давайте с вами сверим и уточним. Нет, информацию. Нет, в телефонном режиме я ничего не буду сверять. Что значит, что не будете сверять? Прям, что это может значить? 84, есть у меня... Вы кому 40, сейчас называете мои персональные данные? Вы уверены, что вы со мной разговариваете? Но вы уверены, что вы разговариваете именно со мной? Да мало ли кто это. Может, у меня украли телефон, и какой-то мошенник за меня разговаривает. А вы неизвестно кому, конечно, неизвестно кому распространяете мои персональные данные. Но вы в своем уме, мадам. Я вам не мадам, Ольга Борисовна. Хорошо, месье. И со мной так вы в своем уме? Со мной так разговаривать не нужно. Как так? Милочка, вы только что предположительно третьему лицу, предположительно, мадам, вы разгласили мои персональные данные. Как с вами после этого еще можно разговаривать? А? Ольга Борисовна, требования банка у вас сейчас. А, ну конечно, жареным запахло, время бросить трубку. Согласна с вами, конечно, бросайте. 638 тысяч рублей. Вы оплату... Изводите установленные банковские сроки? Обойдетесь. не производите. Я фиксирую отказ от выплат установленной банковской сроки. О последствиях я вас предупредила. Да нет никаких последствий. Вы, наверное, знаете, да, что коллекторское агентство работает не только с вами, но и может взаимодействовать с вашими родственниками. Какими такими родственниками? На работу. Ага, а больше выезды на работу. Супруг, дети, внуки, правнуки, тетя, дядя, соседи, со всеми. Ага. Да, ну вы в своем уме. Опять вот у вас что-то, я не знаю, что у вас произошло, что вы такую ерунду начали говорить. Я что-то смешного вам сказала? Ну, не естественно, ваш... мадам. Если я засмеялась, значит, мне смешно. Ну, что за глупые вопросы? Хорошо, хорошо, Ольга Борисовна. Ага. Мне, раз вы не ведете конструктивный что разговор, вы бросите трубку? Я вам зафиксирую. Ну, ладно. Информацию пока. Я все зафиксировала. Ну, все, отказ от оплаты я вам поставила. Ага. Да, всего доброго. Пока.